И нужно было что-то купить. Запустили двух женщин. Две жены там. Моя и еще. Двух запустили. На 5 минут. Венера. Магазин, все. Прошло 40 минут. Мужчины сидят. Идут. Чипсы там, шоколадки, мороженое. Идут счастливые. Знакомая картина, да? Итак, выводы. Чтобы не было таких проблем, нужно сразу это отслеживать. Так, знать. Так, 100 рублей молоко, 100 рублей кефир, там, то все посчитал, и сверху еще 50. Все, сверху еще 50, знайте, что это все. Ей. И вы, она будет очень довольна, и бюджет сохранится. То есть, но если вы дадите ровно 100 рублей, кефира будет меньше. Но она себе что-нибудь купит. Это мужчина должен понимать психологию женщин. Она очень сильно отличается. А также не нужно рассказывать, не нужно женщин заводить в рыболовные отделы или в отделы охотников. У нее будет мрачное лицо, у вас будет ощущение, что у меня нет жены. Понятно? И напоследок, давайте еще я вам все скажу. Венера как проявляется в виде болезней. Пишите, чем наслаждаетесь, туда идет Венера. Наслаждаем желудок, Венера копится в желудке, там возникает болезнь. Наслаждаем уши, слушаем всякую дребедень, радио с утра до вечера, болезни будет ушей. Наслаждаем зрение, смотрим всякую гадость, да? Туда пойдет Венера. То есть перегрузка энергии идет. Нежимся, значит, чесотка можно подхватить, еще какую-нибудь болезнь. Итак, смотрите, это нужно отслеживать. Понаслаждались аскеза. Понятно? Баланс. Таким образом вас переклинивать не будет в одну или другую сторону. Таким образом, Венера, планета очень интересная. И камень ее пишите, бриллиант. Камень-бриллиант. Горный хрусталь. А также радуга. Все цвета радуги. Это Венера. Поэтому, когда вы видите радугу, можно загадывать желание. Да. Благоприятный знак. На этом мы закончим. Пожалуйста, задавайте вопросы. Что? Венера. Типичная Венера. Ну ладно, вопросов больше нет. Сейчас я хочу немножко вам объявление сделать. Мы долго думали, как вообще оставить след после наших семинаров и лекций, потому что многие люди жалуются, что лекторы приезжают, но при этом они потом уезжают, а обратиться потом некуда. Ни за медицинской помощью, ни за психологической помощью, ни за просто советом и так далее. То есть мы сейчас договорились с лечебно-оздоровительным центром НИТАЙ. Вот и такие есть вот у вас объявления. Вы можете их взять. Там аюрведический центр. Вы почитаете, какие там есть услуги. И к тому же вы можете просто там пообщаться. В частности, вот у нас есть представитель этой организации. Пожалуйста, поднимитесь. Вот. Он может дать вам квалифицированную помощь по советам, а также он может вас научить каким-то, допустим, знаниям по психологии и так далее. Там у них есть свой зал, центр, и могут проводить различные семинары дальше. Таким образом, вот это вот у нас директор этого лечебно-оздоровительного центра. Очень хорошие врачи. А ее муж занимался, учился в Китае по иглотерапии, и это очень высокого уровня профессионалы. Таким образом, вы там можете получить различные виды услуг, в том числе и получить знания, что самое главное. И с этого момента мы решили, что будем в этом городе этот центр развивать дальше, развивать также лекторскую деятельность, также приглашать других специалистов, и мы таким образом будем развиваться. Еще у нас есть такие идеи создать летний отдых и также создать благотворительный фонд. Благотворительный фонд для тех, кто неимущий и кто нуждается в помощи. Поэтому такая вам просьба, если у вас есть связи или знакомства, или возможности, или какие-то советы вы можете дать, вы вот можете обращаться вот к этим людям, и эту программу можете как-то в ней поучаствовать, потому что есть много людей, которые не имеют защиты ни психической, ни медицинской. И есть люди богатые, есть люди бедные. Поэтому каждому свое. Кто бедный, должен получить помощь, тот, кто богатый, должен получить помощь. Вы почитаете все, и дальше я сейчас передаю слово. Пожалуйста, вот поаплодируйте. Немножко расскажу по себе.